Эпилог. Я и не ожидала, что так быстро наши деловые отношения с Ладером перерастут в семейные. Потихоньку осваивалась во дворце, но, конечно же, не все свое свободное время посвящала отдыху и повелеванию своими придворными дамами. Первым делом, едва улеглись все страсти, я потребовала зачислить меня в ГБГМУ, главный Варсальский государственный магический университет, на тот самый курс боевых амулетов, потому что, хоть я и замужем за самим князем, но и об образовании забывать нельзя. Ладер, который оказался совсем не кроином, а самым настоящим варсальским, наотрез отказался от деканства в данном учебном заведении, заявив, что хлебнул педагогической практики в Изорской империи достаточно, чтобы заработать стойкую аллергию на всех адептов до конца жизни. Но это все будет потом. А пока мы лежали, разморенной негой и иступленными ласками, я решила, что настало самое время требовать от своего муженька раскрыть мне все карты. «Мэри, все началось задолго до твоего появления в Академии амулетов, и причиной тому, как ни странно, стал шоколад». «Как это шоколад? Молочный или горький?» «Точнее, не шоколад, а запрет импорта какао-бобов из Варталии в Изорию». Я слушала молча, хотя такое далекое начало меня не очень-то привлекало. Оказалось, все до банального просто. Изорская империя начала свое производство сырья какао, чем существенно подорвала экономическую ситуацию в Варталии. Продукция больше не продавалась в таком объеме. Казна пустела, и король взялся за голову. Принялся налаживать связи с Изорской империей, стараясь завлечь их скидками и выгодными предложениями. Изорцы, не будь дураками, быстро просекли фишку, тем более почва их земель выращивала растения с большой неохотой. Но покупать сырье даже по скидочным ценам изорцы особо не желали. Они и так потратили колоссальные деньги на закупку растений, удобрений и сельхозтехники, которая теперь простаивала почем зря. Имперцы искали любого способа, чтобы поскандалить и, обвинив Варталию во всех своих неудачах, выбивать скидки, чуть ли не даром получая заветное сырье для шоколада. В ход шло все, от поджога вражеских плантаций до обвинений в бракованных и отравленных партиях. Но так обстояло дело во внешней политике двух стран. Внутри же страсти кипели не хуже шоколадных. Молодая жена посла ИИ завела интригу с королем Варталии и даже умудрилась зачать от него ребенка. Видано ли дело? Все это грозило очередным международным скандалом и подрывом имиджа ИИ еще больше. Родители обоих государств решили замять это дело от греха подальше. Посол увез свою неверную супругу обратно в Изорию, признал ребенка и зажил относительно спокойной жизнью министра иностранных дел. «Постой, но ведь ты похож на Альбина Кроина!» не выдержав, воскликнула я. «Совпадение», – уверенно ответил Ладер и усмехнулся. «Кто же виноват, что моей матушке нравится один и тот же мужской типаж? Мэри, я совершенно точно сын короля. Это доказанный факт, так что слушай дальше». Кроина, как отпрыска вражеского короля, ненавидели многие, но трогать боялись. Король, хоть и не принимал видимого участия в жизни Ладера, но был на страже интересов своего сына. Не дай бог упадет хоть волосок с головы декана. Войны было бы не избежать, а для ИИ, разоренной неправильной шоколадной политикой, это было бы, ох, как невыгодно. Отношения двух государств портились так же, как и отношения в семье Кроин. После смерти первого сына мать Ладера впала в депрессию, а потом принялась маниакально опекать единственного оставшегося ребенка. Поэтому, когда король Варталии потребовал вернуть наследника обратно, мать, предчувствуя опасность, настояла на продолжении рода. Ладер не мог просто так перейти границу и оказаться в Варталии. Тогда вооруженного конфликта тоже не избежать. Но и оставаться не мог. Изорцы запросто могли его пленить или же как-то по-другому воздействовать на короля через его сына. Поэтому, когда начались убийства девушек, Ладер быстро скумекал, как обратить эту ситуацию в свою пользу. Отправиться искать убийцу по всей империи и в приграничье по шум до дела перейти на сторону отца. Значит, убийства девушек были случайны? «Да, идиот Айзек, по уши влюбившийся в тебя, и кучка ополоумевших приверженцев древнего культа крови объявили настоящую кровавую жатву хрупким блондинкам. А полувардылак Трэвис счел-то лучшим поводом, чтобы сгноить меня в подземельях. У нас с ним давние счеты за девушки по молодости». «Значит, каждый из вас использовал эту ситуацию в свою пользу?» «Да, Мэри. Что ж поделаешь, девушек не вернешь, а нам надо жить дальше». «Ты не хотел брать меня в приграничье, а значит, в Арталию первоначально?» – спохватилась я. «Неужели оставил бы?» «Оставил бы. Я не знал, как все пройдет, и посчитал это опасным для тебя. И ты ведь прибыла в наш мир в Академию учиться, а не в наших политических интригах участвовать. Но ты же зачем-то выбрал именно меня в невесты. Зачем?» «Мэри, я не собирался заводить серьезных отношений в Империи по разным причинам. А ты и мирянка. Скромная, добрая, толковая, стрессоустойчивая и в меня вроде как не влюбленная. Это было решающим фактором». «Ты думала, что мы с Дэном?» «Да, именно так я и думал, поэтому стал присматриваться к тебе». «Даже слишком присматриваться», – кивнула я. «Мне эти формулы амулетов до сих пор в кошмарах снятся. Зачем ты меня так гнобил на парах?» «Прости, Мэри», – очаровательно улыбнулся он. «Тут два фактора. Проверял тебя на сообразительность и стрессоустойчивость. А второй?» «А второй?» – загадочно улыбнулся бывший декан. «Ты такая хорошенькая, когда отвечаешь у доски. Я не мог не доставить себе удовольствия наблюдать за тобой». «Нет, но вы видели такого гада? Удовольствие ему, волнению доски это доставляло. Ну и ну. А я-то думала, что он меня не взлюбил, а тут вон что». «Мэри, я долго думал о том, как сделать тебя беременной. Не хихикай. Не в том плане, а когда ты бросилась ко мне на грудь, спасаясь от вивра, я понял, как это провернуть». «А зачем тебе был нужен рисунок моего амулета?» «Да хотел там кое-что подправить, чтобы убийца не смог его так просто снять. Переживал за тебя». «За меня или как за беременную супругу для мамы?» «Мэри, зачем ты так?» «Нет, ты мне скажи. Но прежде чем ответишь, послушай. Я слышала твои жалобы Зубастику в ночь после помолвки». «Я уже не помню», – открестился бывший декан. «Ну как же, еще после этого медузы от Мелиссы посыпались». «Ах ты об этом!» – почему-то зарделся Ладер. «И ты правда все слышала?» Я кивнула. «Тогда зачем уточнять еще раз?» «Да, ты мне понравилась почти сразу. Меня влекло тебе постоянно. Что, незаметно было?» «Заметно, и даже очень. Так же, как и меня к тебе». Тут наш разговор прервался, вновь нахлынувшими чувствами, и возобновился лишь поутру. «Лади, а почему пират морочил мне голову с князем и гаремом? К чему весь маскарад? И что теперь будет с Трэвисом и Айзеком?» «Маскарад был прикрытием. Я решил привести тебя в Арталию, потому что понял, что Трэвис от тебя там не останет. Алар – двойной агент. Под видом пирата он сотрудничает с обоими государствами. Мне он не мог отказать, но тебя мы в известность не ставили. Ривер бы нашел, как выбить из тебя признание о нашей задумке, поэтому все выглядело даже более чем реалистично». «А Зубастик? Вы могли его ранить?» Ладер замялся, и я вдруг поняла. «Зубастик все знал и... решил подыграть вам?» «Мэри, не сердись на драконенка, он тоже действовал в твоих интересах. И я очень припугался, когда имперская служба безопасности подбила корабль Алара». «Что теперь будет с Ривером?» «К сожалению, ничего. Он в Изории и сюда вряд ли сунется. Тебя он точно не достанет, а вот засранцу Айзеку грозит каторга. К сожалению, у его отца много денег, и он сумеет добиться для сына отмены казни». «А Дэн?» «Дэна напугали так, что он ни за какие коврижки сам сюда не вернется». 9 месяцев спустя. Первый курс я закончила благополучно, а вот второй не смогла. По понятным причинам. Мы с Ладером стали счастливыми обладателями 4-килограммового богатыря. И тут же, не раздумывая, решили сходить за принцессой. Ничего, на следующий год пойду на второй курс. Учеба может немножко подождать, А вот муж ждать совершенно не хочет, спит и видит себя многодетным отцом. В нашем семействе прибыло и старшее поколение Кроинов. Ладеру и королю удалось договориться насчет воссоединения семейства, и теперь Адель Кроин с удовольствием носится с внуком, с большой неохотой расставаясь с ним на время кормления. За новостями из Орской империи я не слежу, но громкое дело о птерельском душегубе долетело и до меня. Ему дали 30 зим каторги и обязали выплатить огромную денежную компенсацию семьям каждой из убитых девушек. Шайку приверженцев культа также взяли под арест. Начальника полиции Ривера обвинили в превышении должностных полномочий, и он ожидает суда, будучи заключенным под стражу. К моей семье на земле я так и не возвращалась, хотя с каждой удобной оказией передаю им подарки и приветы. Они тоже не изъявляют огромного желания увидеть меня или внука. Что ж, это было ясно с самого начала. Горевать об этом не стану, ибо у меня появился самый лучший муж на свете. Иногда по ночам, в абсолютной тишине и спокойствии, он думает, что я сплю, и тогда шепчет мне на ухо, осторожно перебирая пряди волос: «Ты мой амулет, амулет на мое счастье». И я, замирая от этого самого счастья, неустанно благодарю судьбу за лучшего мужчину в мире, который достался мне в награду за все беды и горести, что довелось вытерпеть ранее. И мне хочется быть этим амулетом и приносить ему это счастье, ведь мы его заслужили. Конец.